Но даже если так, нельзя забывать, что иногда клановое оружие совершает загадочные поступки. Осторожность лишней не бывает. Хотя мы стали гораздо сильнее, я не хочу устраивать геноцид и идти к победе по горам трупов. Чем я тогда буду лучше так-то? В идеале нам нужно остаться незамеченными, убить только одну цель и вернуть Кидзуну. В случае чего сбежать будет легко, ведь у нас есть порталы. А если враги будут их блокировать, что-нибудь придумаем. Вдруг по части щита пробежала искра. Что такое? Я осмотрел щит, но не заметил ничего странного. Показалось? Как бы там ни было, мы вышли из заброшенного здания и пошли искать людей.